Впоследствии, вплоть до самого конца жизни, он не раз благодарил себя за принятое им в тот день безрассудное решение. Это был вечер пятницы. Оставалось лишь прокачать детали с Гвидоном. А в понедельник утром скульптор Гвидон Иконников набрал номер Евгения Сергеевича и просил о встрече. Тот, уверенный, что дело сдвинулось быстрее, чем он сам предполагал, дал согласие и назначил рандеву на том же месте на среду, тоже на 11. Когда Гвидон появился в Союзе, тот был уж на месте. Берендеев в отделе отсутствовал, видимо, был выпровожен заблаговременно. Евгений Сергеевич поднялся, приветливо кивнул, протянул руку. Гвидон пожал ее и опустился на стул. КГБист улыбнулся. — Ну что, Гвидон, вас можно поздравить? Гвидон поднял глаза. — Так вы уж знаете. Евгений Сергеевич развел руками. — Догадываюсь. Вы приняли правильное решение, Гвидон, и теперь нам с вами предстоит большая работа. Очень большая и очень ответственная. Иконников выдержал паузу и произнес. — Я имел в виду, что вы знаете о том, что мы с Присциллой Харпер теперь муж и жена. Мы поженились, зарегистрировали наш законный брак. Евгений Сергеевич удивленно поднял глаза. — В каком смысле поженились? Как это? Когда? — В прошлую пятницу, — спокойно ответил Гвидон. — В ЗАГСе пришли и расписались. Он посмотрел в глаза сотруднику органов и отчетливо проговорил. То, что мы так с ней решили после нашего с вами разговора. — Надеюсь, отдаете отчет своим словам? — сухо спросил сотрудник. — Место для шуточек нашли неудачное. — А я не шучу, без всякого выражения, — на лице ответил Гвидон. — Можете проверить, вам это несложно. — Что ж, проверим. — Гвидон Матвеевич, непременно проверим. Казалось, он был едва заметно растерян, вырабатывая одновременно план дальнейших действий. И Гвидон понял, что сидящий напротив него самоуверенный чекист совершенно не готов к такому повороту событий. Это придало ему храбрости, и он приступил к следующему этапу разговора, к тому, ради которого пришел на эту встречу. — Вы не ругайте меня, пожалуйста, Евгений Сергеевич, — неожиданно с просительной интонацией в голосе произнес Иконников. — Понимаете, я прикинул и понял, что не смогу. Но не такой я человек. Я и в жизни-то не уверенный, а в таком деле подумал, буду и вовсе плохим помощником. Это ж не война, не фронт. Заряжай, наводка 20, прицел 15, огонь. Тут подход нужны, тонкость особая. А я врать не умею, не приучен с детства, так уж вышло. Сижу без мастерской. Ведь пришлось бы притворяться, а? Наверняка же. А я не справлюсь, завалю все дело рано и поздно. Он смиренно положил руки на колени. Вот такие дела. Евгений Сергеевич выслушал без единой эмоции и встал. «Мне кажется, Иконников, вы сидите сейчас передо мною и дурочку разыгрываете. Я не то, я не это. А насчет регистрации живо все просекли. Руки в ноги и в ЗАГС, да еще уверен, всех там заморочили и все нужные ходы разузнали. Так мы еще разберемся, как вы там своего добивались. Это дело такое». Гвидон смиренно слушал, опустив глаза в пол. Когда чекист взял паузу, он уже втиснулся в нее, чтобы успеть перешибить настроение начальника. «Я, собственно, знаете, тоже. Что о встрече-то просил?» Тот с раздражением бросил взгляд на Иконникова. «Я хотел сказать, что у меня есть товарищ один, тоже наш художник, очень хороший художник, так вот он тоже влюбился в мою девушку. Я имею в виду в мою жену. И, в общем, так достает, на что мы от него уж прячемся просто. Он считает, что первым с ней познакомился, и что я поступил с ним подло, отбив ее у него». Евгений Сергеевич хмуро посмотрел на Гвидона. «Ну и для чего вы, Иконников, мне все это рассказываете? Чтобы я вас пожалел? Вам сейчас самому себя жалеть придется, и не раз, это ж я вам гарантирую. Так вот я и говорю, не обращая внимания на его слова, продолжал Гвидон. «А давайте мы его на ней женим. То есть вы и жените?» Он запнулся. «Я хочу сказать, что он на ней тоже женится. Он ведь человек совсем другой, это не я. Он согласится 100% и сумеет как надо сотрудничать. Он и языки знает. Немецкий, правда, но хорошо, почти свободно. У него мама партийно подкованная, идейная, директор школы. и сам фронтовик, ордена имеет, медали, тоже до Берлина дошел, потому что там служил в храме после войны уже. — В храме? — недоверчиво переспросил ККБшник. — Это в каком еще храме? — Да нет, не в храме, а в Крамме. Город такой немецкий, до Берлина немного не доходя. — В советской комендатуре, замом коменданта, — не сбавляя темпа, продолжил. — И Суриковку закончил с отличием, как я. Он с надеждой посмотрел на чекиста. — Его возьмите, а? Меня не надо, я не справлюсь, это точно я говорю. Человек в штатском аж поперхнулся и злобно произнес на повышенных тонах. — Вы что такое несете, я не понял. Вы разведетесь, а на Харпер вашей женится ваш друг? Для чего ж вы тогда женились, чтобы голову нам морочить или цену набивать? Я вам ясно уже сказал, Иконников, вам конец. Забудьте о карьере, о мастерской, о заказах. Вы сами себе своими руками могилу выкопали. В этот момент дверь в отдел кадров осторожно приоткрылась, и в проем просунулась лысая голова Берендеева. Губы его растянулись в опасливой улыбке, и он спросил, — Чайку, может, желаете, Евгений Сергеевич? — Закройте дверь! — крикнул тот, и кадровик испуганно исчез в проеме. Видон никак не прореагировал на ситуацию, а довольно спокойно пытался объяснить. — Вы меня не поняли, товарищ уполномоченный. Простите, Евгений Сергеевич, я говорю не о приз моей жене, а о Патриции, которой моей жене приходится родной сестрой, и заодно является ее неотличимым близнецом, как говорится, однояйцовым. И потом, она влюблена в Советский Союз. Они с Приск тут были 3 раза в детстве, жили под Сочи. Она неплохо говорит по-русски, обожает русскую культуру, сказки Пушкина знает, Рахманинова исполняет, Чайковского, она пианистка, заканчивает там учебу. Да-да, они там музыку любят для эмигрантов и гомосексуалистов, известное дело. Другую их не учат исполнять. Ехидно прервал Гвидона особист. Гвидон потупился. Да нет, она много чего исполняет и очень хочет приехать в Москву, кстати говоря. Он снова постарался быть ближе к теме. Особист слушал молча, видно было, как у него на скулах под кожей хоть желваки. Он явно начал что-то схватывать, и водянистый взгляд его стал постепенно приобретать явственный серо-голубой оттенок. — Так вот я и подумал, — продолжал исповедь скульптор, — раз Юлик, то есть художник, Шварц, Юлий Шварц так влюблен в мою жену, то наверняка влюбится в ее двойника, в сестру, в Патрицию Харпер, влюбится и женится, а дальше вы делаете с Юлькой, то есть со Шварцем, все, что надо по вашим делам. И отказа не будет, он такой, я его хорошо знаю. — Еврей? — быстро спросил особист и сам же ответил, — еврей. — Это может и к лучшему. — Еврей, еврей, — с готовностью согласился Гвидон, — 100%. И по папе, и по маме я и подумал. — Он сейчас где? — По деловому, — поинтересовался Евгений Сергеевич. И Гвидон сразу сообразил, что как минимум катастроф уже не произойдет. Было видно, что мысленно сотрудник КГБ уже проворачивает в голове пару новых вариантов. Во-первых, закрывается собственная задница после фиаско со скульптором. Во-вторых, руководству предлагается значительно более интересная комбинация с участием потенциально заинтересованного фигуранта и более правильной для этого дела национальности. — Он сейчас здесь, — ответил Гвидон, — ждет в предбаннике Союза. Я ему ничего пока не говорил, но взял сюда на всякий случай. Сказал, что, может, вопрос о мастерской для него выгорит. — Ну, хорошо. Вернувшись к прежним интонациям в голосе, уже вполне спокойно сказал Евгений Сергеевич. — Допустим, мы даем ей въездную визу, и она приезжает в Москву. Почему вы решили, что она захочет стать супругой этого, как его... Шварца, помог ему Гвидон. Да, Шварца этого вашего, потому что Присцилла берет на себя. Она слишком хорошо знает свою сестру и уверена, что Юлик, то есть Юлий Шварц, его талантом, с его коммуникабельностью, с его чувством юмора, именно тот человек, который ей нужен. Постойте, вы что, обсуждали с ней наш контакт? Да упаси бог, Евгений Сергеевич, я что, разве не понимаю, что может, чего нельзя? Да ни в коей мере. Просто он нас так достал, и, извините, честно говоря, что она первая начала этот разговор. А я тогда и подумал, и вот после этого вам позвонил.